Глава 19. Назад в Апачерию. Завершившаяся война с ютами знаменовала окончательное покорение индейцев скалистых гор. Десятилетие 1870-х, так оптимистично начавшееся мирной политикой президента Гранта, закончилось безжалостными гонениями на племена, которые отказывались покорно удовлетворять неуемные территориальные аппетиты государства и не высовывать носа из резерваций. В Апачерии события в последние годы 1870-х разворачивались независимо от того, что происходило на остальном Западе, но в основном по той же печальной схеме для индейцев, что и в остальных областях. В результате драконовской политики концентрации, применяемой индейским агентом Джоном Кламом в пределах территории Аризона, в 1876 году в резервацию White Mountain с ее ненасытной прорвой под названием Агентство Сан-Карлос согнали Явапаи, западных апачей и всех апачей Чирикауа, за исключением Чихенна. Со времени убийства Мангаса Колорадоса в 1863 году чихенны жили отдельно от других Чирикауа в постоянной резервации в самом сердце своих исконных земель в Каньяда-Аламоса в Нью-Мексико к западу от Рио-Гранда. В отличие от остальных Чирикауа, чихенны ощущали глубинное родство со своей землей. И не случайно. В Каньяда-Аламоса они не нуждались ни в чем. Животные водились там в изобилии. Земля была полузасушливая, но климат умеренный. Заболевая, что случалось редко, чихенны отправлялись вверх по каньону к горячим источникам Охо-Кальента, они же Warm Springs для белых американцев, искать излечение в таинственной целебной силе минеральной воды. Именно там, у Охо-Кальента, согласно верованиям чихенны, в незапамятные времена они переняли у своих божеств обряды и учения, определяющие их как общину. Однако и на солнце Охо-Кальенте имелись пятна. Жизнь в этом подобии рая не искоренила у чихенна глубинную тягу всех апачей к набегам, поэтому они регулярно прокатывались ураганом по Северной Мексике. Для сбыта трофеев требовалось безопасное место, и с их подачи подпольные мексиканские и американские торговцы выстроили в Каньяда-Аламоса целый поселок. Свою выгоду получали обе стороны, ровно до тех пор, пока в дело не вмешался Винсент Кольер. Во время своего миротворческого тура секретарь Совета уполномоченных по делам индейцев в 1871 году наведался в резервацию Охо-Кальенте. Считаться с любовью чихенна к своей земле этот догматик не собирался, как и другие гуманисты из восточных штатов, он полагал, что диких индейцев необходимо обучать пахоте и держать в изоляции, пока они не цивилизуются. Обнаружив в Каньяда-Аламоса явный недостаток пахотной земли и избыток всякого приграничного бандитского сброда, тех самых торговцев, которые выменивали у чихенна их добычу, Кольер постановил закрыть резервацию, а чихенна переселить в долину Тулароса в 150 километрах к северо-западу от Каньяда-Аламоса. Он вбил себе в голову, что лучшего пристанища для чихенна, чем эта долина, не сыскать. В отдалении от поселений белых, окруженная горами, труднодостижимая, к тому же там достаточно пахотной земли, хорошей воды и много лесов. Чихенны пришли в негодование. Кольеров рай был для них адом, земля, утыканная бесплодными горами и изъязвленная зловонными болотами, легендарное логово злых духов, которые насылают на чихенны погибель. Решение Кольера осудила и армия, как несправедливое и к тому же опасное, поскольку в бесчисленных ущельях и каньонах Туларосы враждебные индейцы могли скрываться без всякого труда. На переговорах с Кольером общину чихенна представляли вожди Викторио и Локо, не желавшие портить отношения с американцами. Этих двоюродных братьев, враждовавшие с ними мексиканцы, знали как отважных и дерзких воинов и умелых военачальников, что отразилось в их прозвищах. Примечание. Викторио – испанское мужское личное имя, происходящее от латинского «Виктор – победитель», «Локо – безумный», примечание редактора, конец примечания. Но если Викторио и в самом деле выходил из сражений победителем, то Локо, вопреки переводу его прозвища, вовсе не был сумасшедшим. Мексиканцы прозвали его так за бешеную ярость, с которой он в молодости бросался в любую схватку, в том числе и с медведями-гризли. Во время одного такого боя он лишился глаза. Однако с годами свирепый воин и гроза медведей стал не таким безоглядным бойцом. Ко времени встречи с Коллиером Локо уже был признанным миротворцем. Викторио уже с самого начала отличался благоразумием и уравновешенностью и был более предсказуем, чем его двоюродный брат Локо. Насколько известно историкам, Викторио не подвергал пленников мастерски отработанным у апачей пыткам и, в отличие от большинства вождей апачей, имел одну жену и был непьющим. С представителями правительства Викторио разговаривал прямо, откровенно, но при этом миролюбиво. Чиновник Бюро по делам индейцев, проникшийся к нему восторженным уважением, описывал Викторио так: «Невысокий и дородный, с тяжелым волевым подбородком и взглядом щедрого на обещания политика». Викторио и Локо яростно протестовали против выдвинутого Коллиером требования покинуть Каньяда Аламоса, но, чтобы сохранить мир, в конце концов вынуждены были уступить. Об этом решении вожди пожалели почти сразу же. Тулароса оказалась даже хуже, чем они предполагали и боялись. Налетающие зимой с горных склонов ледяные ветры со свистом пронзали сделанные из валежника остов и потрепанные покрывала их ветхих хижин викиапов. Ранние заморозки губили посевы, вода была загрязнена. Женщины слабели, дети умирали. На совете в форте Тулароссе в сентябре 1872 года Викторио и Локо умоляли генерала Ховарда, который занял место Коллиера в комиссии, похлопотать перед великим отцом об их возвращении в Охо-Кальенте. Беспокойные молодые воины Чехенне, которых все больше мрачнеющий Викторио уже не мог обуздать, бежали из резервации группами. Вожди предостерегали Ховарда, что беглецы могли ввязаться в войну с белыми где-нибудь в Нью-Мексико. «Я скажу правду, кто бы ни был в этом виноват», — заявил Викторио. «Нам здесь живется плохо, мы хотим обратно в Каньяда Аламоса, где нас согревает солнце, где нам хорошо и где мы на своей земле». Просьба Викторио тронула Ховарда, и он пообещал сделать для Чехенне все, что будет в его силах. У правительства ушло 2 года на то, чтобы расхлебать кашу, заваренную Коллиером, но в конце концов в июле 1874 года индейцам Чехенна все же разрешили вернуться в открытую заново резервацию Охо-Кальенте. На вновь обретенной родной земле Чехенна благоденствовали до тех пор, пока Охо-Кальенте не затронули беспорядки в аризонском агентстве «Сан-Карлос». В них Чехенне втянула небольшая, но буйная группа их соплеменников Чаконен. Последние подняли мятеж, когда в середине 1876 года агент Джон Клам закрыл управляемую Томом Джефферсоном резервацию Чирикауа и устроили череду кровавых набегов. Между набегами Чаконен отсиживались в Охо-Кальенте. Локо хотел их выгнать, но Викторио из уважения к давним связям между общинами позволил мятежникам остаться, хотя участвовать в их бесчинствах Викторио отказался. Белые приравняли его невмешательство к пособничеству. Жители западных территорий требовали вновь закрыть Охо-Кальенте и не только захватить отступников Чеконан, но и привести общину Викторио в Сан-Карлос. Армия воспротивилась и на этот раз. Генералы считали, что насильственное переселение Чехенна будет воспринято ими как страшное вероломство. Однако в Вашингтоне к возражениям генералов остались глухи, и Бюро по делам индейцев приказало сан-карлосскому агенту Джону Кламу сгонять всех Чирикауа к себе. В апреле 1877 года Викторио и Локо, смирившись, повели 343 чехенна в Сан-Карлос. Для подстраховки Викторио посоветовал своим воинам запрятать получше оружие на случай, если жизнь в Сан-Карлосе окажется совсем невыносимой. Так все и вышло. Кусок земли чехенна представлял собой покрытую песком и мелким гравием равнину близ агентства Сан-Карлос, однообразие которой перемежалось унылыми рядами тополей. Летом эти места превращались в раскаленную сковородку. Речное русло сплошным ковром покрывали мухи и комары, разогнать которых могли только пыльные бури. Пайков хронически не хватало, но Клам, никогда не жаловавший чехенна, запретил им охотиться. Апачи Уайт Маунтин часто провоцировали чехенна на стычки, которые, впрочем, позволяли хоть как-то развеять бесконечную тоску. В такой обстановке авторитет Викторио и Локо стремительно таял. Когда общественные устои чехенна зашатались и начали рушиться, часть воинов подпала под влияние психопата Чеконан, бандита, за которым охотилась армия. Оказавшись перед выбором сохранить главенство или стать никем, 1 сентября 1877 года Викторио и Локо с 310 чехенна попробовали прорваться в Каньяда-Аламоса. Перед уходом они угнали табун лошадей, принадлежавший апачам Уайт Маунтин, не столько из мести, сколько по необходимости. Чехенне не достигли родной земли. Армия перекрыла подступы к Охо-Кальенте, кавалерийские подразделения и индейская полиция агентства Сан-Карлос, состоявшая преимущественно из апачей Уайт Маунтин, преследовали беглецов по всей территории Нью-Мексико. Загнанные лошади падали, и отчаявшиеся чехенне угоняли коней и скот у владельцев ранчо, сопротивлявшихся хозяев убивали. 11 октября, когда бежать стало некуда, Викторио и Локо сдались. То, что чехенна, как военнопленных, передали в ведение армии, в конечном счете обернулось для них подарком судьбы. Бригадный генерал Джон Поуп, командующий департаментом Миссури, позволил им вернуться в Охо-Кальенте, а командир округа полковник Эдвард Хэтч пообещал Викторио сделать все, чтобы они смогли остаться там насовсем, если докажут свою благонадежность, принявшись сеять и жать. За Викторио вступился даже Фил Шеридан. Когда Бюро по делам индейцев стало подумывать, не загнать ли чехенна в резервацию Форт Силла на индейской территории, что было на редкость извращенным толкованием политики концентрации, военный министр убедил президента Гранта зарубить этот план. Армия жаждала мира не меньше, чем сами чехенна. Викторио прилежно пахал землю и не давал спуску своим воинам. За это Хэтч присылал дополнительные пайки и щедрые подарки в виде излишков армейского обмундирования. Кроме того, он отвел от резервации войска, предоставив чехенна самим себе под их личную ответственность. Прибывшему армейскому инспектору Викторио и Локо сообщили, что довольны своим положением как никогда, и даже ненавидевшая апачий газета «Аризона Стар» признала, что поведение общины Викторио можно считать образцовым. Однако, несмотря на все благие намерения, армия не могла заниматься чехенна до бесконечности. В июне 1878 года Шеридан и Шерман потребовали, чтобы Бюро по делам индейцев вновь взяло их на свое попечение. Это позволило уменьшить бюрократическую волокиту, но результат поверг генералов в ступор. Не имея представления об истинном положении дел на юго-западе страны, министр внутренних дел Карл Шурц, который впоследствии, рискуя своей карьерой, будет добиваться справедливости для ютов, сейчас просил военное ведомство вновь отправить чехенна в Сан-Карлос. Локо согласился на это, Викторио отказался. Дольше терпеть двурушничество правительства он был не в состоянии. 25 октября 1878 года Локо двинулся в Сан-Карлос со 172 чехенна, из которых лишь 22 были воинами, а Викторио с 90 сторонниками, включая 44 воина, направился в горы. Обитатели фронтира осуждали индейское бюро за это безрассудное решение. «Всей округе Рио-Гранде жилось спокойно», утверждала Туксон Викли Стар. «Никаких злодеяний не совершалось, и внезапное переселение индейцев в Сан-Карлос было для местных жителей столь же неожиданным, сколь несправедливым и неправильным было оно для Викторио». Той зимой для Викторио и его последователей все складывалось неправильно. На их высокогорное прибежище налетали бураны, дичи было мало, начался медленный, но упорный отток людей из общины. Не в силах смотреть, как она распадается, в феврале 1879 года Викторио согласился сдаться, если их не заставят вернуться в Сан-Карлос. Бюро по делам индейцев разрешило переселить их в резервацию Апачи Мескалеро в 130 километрах к востоку от Охо-Кальента. С Мескалеро чехенны были в дружеских отношениях, а условия у них в резервации были гораздо более благоприятные, чем в Сан-Карлосе. Решение устроило всех, кроме негодующих жителей Сильвер-Сити. Окрестности этого старательского поселка на юго-западе Нью-Мексико пострадали от грабежей во время бегства Викторио из Сан-Карлоса, и в июле местное большое жюри присяжных признало его виновным в убийствах и иконократстве. Встревоженный Викторио, держа слово, не покидал пределов резервации Мескалеро, но когда тем же летом ее начали прочесывать приехавшие на охоту судья Сильвер-Сити и окружной прокурор, чехенне запаниковали. Викторио разругался с агентом Мескалеро, сердито тряхнул бородой, подозвал свистом табун общинных лошадей, велел женщинам сворачивать лагерь и направился в горы, окружавшие Охо-Кальента. 4 сентября Викторио и 60 воинов угнали табун 9-го кавалерийского полка, расквартированного в их бывшем агентстве, и убили 8 солдат Буффало. От рук индейцев, сметавших все на своем пути на юг, погибло 17 мужчин, женщин и детей. Там Викторио объявил белым войну. Примечание. По оценкам Лекия, потери среди гражданских составили 9 человек. Конец примечания. Теперь он стал для армии врагом настолько же грозным, насколько верным ее другом был в мирные времена, когда с ним обращались справедливо. В войне против федеральных сил он оказался еще более умелым бойцом, чем Кочес. Через 2 недели после кражи коней в Охо-Кальенто Викторио заманил 2 преследовавшие его роты 9-го кавалерийского в классическую, как из учебника, засаду в каньоне Лас-Анимас в 60 километрах к югу от резервации. Солдат Буффало спасли только помощь 2 рот, прискакавших на эхо пальбы, и тактика Викторио, стрелявшего сначала в лошадей, потом в людей. Тем не менее, 9 кавалеристов погибли. Викторио отступил в скалистые горы Мимброс без потерь. Вспоминая впоследствии об этой стычке, один из воинов Викторио хвастался: «Кажется, мы изобрели позиционную войну, стараясь, чтобы всегда и всюду за спиной у нас были горы. Если преследователи подступали слишком близко, мы убивали своих лошадей и карабкались на скалы, на которые никто, кроме нас, взобраться не мог». К досаде армии раз за разом оказывалось, что это не хвастовство, а чистая правда. Примечание. Горы Мимброс, отстоящие на 80 километров от Охо-Кальента, представляли собой один хребет из горной цепи, в которую входили помимо них горы Блэк-Рейндж, Сьерра-Негрета и Сан-Матео, образуя в совокупности оплот чехенне протяженностью в почти 100 километров. Конец примечания. Успехи Викторио ошеломили полковника Хетча. Индейцы отлично вооружены, а непрекращающийся огонь с их стороны во время сражений свидетельствует о том, что их в изобилии снабжают боеприпасами», — рапортовал он генералу Поупу. «Неприступность таких гор, как Блэк Рейндж и Сан-Матео, невозможно описать словами. По сравнению с ними, всем известные мадокские лава-бёц — это просто лужайка». Полковнику требовалась помощь, и Поуп выслал лучшую из имевшихся у него частей — роту «Апачей» «Уайт Маунтин» под началом лейтенанта Чарльза Гейтвуда. Хетч укрепил ими эскадрон 9-го кавалерийского полка, поставив перед его командиром майором Альбертом Морроу задачу разбить Викторию. «Апачей» «Уайт Маунтин» возможность убивать Чихена только обрадовала. 28 сентября они совместно с солдатами Буффало Морроу отыскали лагерь Викторио и в напряженном бою на Кучильо Негро Крик в глубине гор Блэк Рейндж чихены понесли первые потери. Уязвленный поражением на своей земле, Викторио в отместку принялся устраивать набеги по всей долине Рио-Гранде. Морроу пустился в погоню, но второй раз Викторио застигнуть себя врасплох не давал. Эту опаленную солнцем долину с разбросанными по разным укромным местам источниками воды он знал как свои пять пальцев и, регулярно пополняя табуны краденными лошадьми, сам диктовал условия сражений. К концу октября, после нескольких тяжелых переходов, в отряде Морроу осталось меньше половины изначального состава. Одержимый идеей во что бы то ни стало загнать Викторию в угол, Морроу последовал за ним в Мексику, то есть совершил политическое преступление, чреватое началом межгосударственной войны. Но и без этого поступок был идиотский. В Мексике подразделение Морроу жарилось под безжалостным солнцем, лошади продолжали падать, бойцы отдавали месячное жалование за глоток воды. Преодолев 110-километровый путь без единого источника, истерзанный эскадрон наконец набрел на целый резервуар прохладной живительной влаги и обнаружил, что чихена кинули туда выпотрошенного койота и испоганили воду другими отвратительными способами. Викторио успешно отрабатывал пустынную вариацию тактики выжженной земли. Спустя месяц спарринга с чихена к югу от государственной границы, Морроу решил, что пора прекращать преследование. За 49 дней его бойцы преодолели 1800 километров. «Этот поход меня наизнанку вывернул», — сказал капитан своему другу, прихромав обратно в форт Боярд. «Я сражался с индейцами Викторио 8 раз, и в каждом бою мы их теснили, но преимущества у нас как не было, так и нет».